Глава шестая. Остров уже отметил приход большого солнца, а Чернову с Игнатичем так и не удалось разыскать берлог. Три раза выезжали они на рекогносцировку, разведывали места прошлогодних залеганий, но безуспешно. Потом были две затяжные пурги, предвестницы солнечных морозных весенних дней. С помощью Нанука Чернов и Игнатич определили преобладающее направление ветров, выехали на вездеходе к северным отрогам островных хребтов и тут легко обнаружили по комьям снега вокруг взлома первую берлогу. В 70 метрах от нее нашли вторую, а через полчаса и третью берлогу. Вездеход вернулся в поселок, и решено было наутро выйти с полным снаряжением на отлов. Чернов пригласил Машкина, своего давнего помощника. Тот охотно согласился. «Собаку бы, собаку!» — вздыхал Чернов. В прошлом году хорошая медвежатница Лайка Пальма была сильно помята зверем и сейчас доживала свои дни у детсадовской столовой. Дети играли с ней, кормили, а взрослые построили калеке будку и не пускали к ней злых упряжных псов. «Лучшей пальмы не будет», — махнул рукой Игнатич, «а другой и не надо». В планы длительной экспедиции Чернова входила не только помощь Игнатичу в отлове. Это дело, скорее всего, было второстепенным. Просто, используя отлов, можно было производить научные наблюдения по изучению хозяина Арктики. А основное в экспедиции было определить место строительства балка прямо в зоне берлог, дождаться прилета двух своих коллег чуть позже и вести наблюдения, мечение медведиц и весь комплекс по программе «Полярный медведь» непосредственно на северном побережье, вдали от островного поселка, до тех пор, пока медведицы не покинут места залегания и не уйдут в океанские льды. Тогда Чернов планировал свернуть экспедицию и уйти на западную оконечность острова, длинный узкий мыс, где осенью постоянно лежбище моржей. Это место – медвежья столовая. Обычно в конце сентября-октября моржи покидают лежбище, оставляя остатки трупов старых моржей, больных, задавленный молодняк. Все это входит в рацион весеннего питания медведей перед тем, как им уйти на север. С техникой безопасности группа была знакома, так что Чернову лишний раз не пришлось растолковывать азы. Осталось лишь распределить обязанности. Машкин должен был щупом проверять толщину снежного потолка берлоги, отыскивать камеру, где располагалась мамаша с медвежатами, а затем раскапывать берлогу. Чернов взял на себя обязанности обездвиживать зверя, стреляя в него из кепчура, американского ружья, заряженного наркотическим препаратом, сернеланом. Страховать людей на случай внезапного нападения медведицы – это дело Игнатича, самого меткого охотника. Приезжал он всегда со своим карабином, не доверяя чужому оружию. Нанук занимался малышами. Ему должны помогать все остальные, когда медведица будет обездвижена. «Самое главное – мух не ловить и вовремя отрываться», – напутствовал Чернов. «Это мы умеем», – смеялся Машкин. Вездеход оставили внизу у самого склона. Склон был почти вертикальным, и в спрессованном, чуть ли не каменно-твердости снегу пришлось отрывать ступени. «Не надо торопиться», – сказал Чернов Машкину. «Очень хороший склон. Чуть что,